123. Употребление масла они считают недостойным, и если кто из них помимо своей воли бывает помазан, то он утирает свое тело, потому что в жесткой коже они усматривают честь, точно так же, как и в постоянном ношении белой одежды. Они выбирают лиц для заведования делами общины. Примечание. Кумранитами руководил выборный совет общины во главе каждого десятка. Стоял Меваккер, управляющий. В раннехристианской общине, согласно деяниям, руководство осуществляли 12 апостолов, назначенных самим Христом. 11 плюс избранный на место выбывшего Иуда Искариота, которые впоследствии иногда принимали в свой круг новых членов. Но общих выборов в этот совет не производилось. Павел говорил, что он апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцем. Галилеянам 1.1. И каждый без различия обязан посвятить себя служению всем. 4.124. Они не имеют своего отдельного города, а живут везде большими общинами. Приезжающие из других мест члены ордена могут располагать всем, что находится у их братьев, как своей собственностью. И к сочленам, которых они раньше никогда не видели в глаза, они входят как к старым знакомым. 125. Они поэтому ничего решительно не берут с собой в дорогу, кроме оружия для защиты от разбойников. В каждом городе поставлен общественный служитель специально для того, чтобы снабжать иногородних одеждой и всеми необходимыми припасами. 126. Одеяниями и всем своим внешним видом они производят впечатление мальчиков, находящихся еще под строгой дисциплиной школьных учителей. 126. Одеяниями и всем своим внешним видом они производят впечатление мальчиков, находящихся еще под строгой дисциплиной школьных учителей. Платье и обувь они меняют лишь тогда, когда прежнее или совершенно изорвалось, или от долгого ношения сделалось негодным к употреблению. 127. Друг другу они ничего не продают, и друг у друга ничего не покупают, а каждый из своего дает другому то, что тому нужно, равно как получает у товарища все, в чем сам нуждается, даже без всякой взаимной услуги каждый может требовать необходимого от кого ему угодно. 5.128. Своеобразен также у них обряд богослужения. До восхода солнца они воздерживаются от всякой обыкновенной речи. Они обращаются тогда к солнцу с известными древними по происхождению молитвами, как будто и спрашивая его восхождение. 129. После этого они отпускаются своими старейшинами, каждый к своим занятиям. Поработав напряженно до 5 часа, они опять собираются в определенных местах, опоясываются холщовым платком и омывают себе тело холодной водой. По окончании очищения они отправляются в свое собственное жилище, куда лица, не принадлежащие к секте, не допускаются, и очищенные, словно в святилище, вступают в столовую. 130. Здесь они в строжайшей тишине усаживаются вокруг стола, после чего пекарь раздает всем по порядку хлеб, а повар ставит каждому посуду с одним единственным блюдом. 131. Священник открывает трапезу молитвой, до которой никто не должен притронуться к пище. После трапезы он опять читает молитву. Как до, так и после еды они славят Бога, как дарителя пищи. Сложив с себя затем свои одеяния, как священные, они снова отправляются на работу, где остаются до сумерек. 132. Тогда они опять возвращаются и едят тем же порядком. Если случайно появляются чужие, то они участвуют в трапезе. Крик и шум никогда не оскверняют место собрания, каждый предоставляет другому говорить по очереди. 133. Тишина, царящая внутри дома, производит на наблюдающего из них впечатление страшной тайны. Но причина этой тишины кроется, собственно, в их всегдашней воздержанности, так как они едят и пьют только для утоления голода или жажды. 6.134. Все действия совершаются ими не иначе, как по указаниям лиц, стоящих во главе их. Только в двух случаях они пользуются полной свободой: в оказании помощи и в делах милосердия. Каждому предоставляется помогать людям, заслуживающим помощи, во всех их нуждах и раздавать хлеб неимущим, но родственникам ничего не может быть подарено без разрешения представителей. 135. Гнев они проявляют только там, где справедливость этого требует, сдерживая, однако, всякие порывы его. Они сохраняют верность и стараются распространять мир. Всякое произнесенное ими слово имеет больше веса, чем клятва, которая ими вовсе не употребляется. Так как само произнесение ее они порицают больше, чем ее нарушение. Они считают потерянным человеком того, которому верят только тогда, когда он призывает имя Бога. 136. Преимущественно они посвящают себя изучению древней письменности, изучая главным образом то, что целебно для тела и души, но тем же источником они знакомятся с кореньями, годными для исцеления недугов, и изучают свойства минералов. 7.137. Желающий присоединиться к этой секте не так скоро получает доступ туда. Он должен, прежде чем быть принятым, подвергать себя в течение целого года к тому же образу жизни, как и члены ее, и получает предварительно маленький топорик, упомянутый выше передник и белое облачение. 138. Если он в этот год выдерживает испытание воздержанности, то он допускается ближе к общине, он же участвует в очищающем водоосвящении, но еще не допускается к общим трапезам. После того, как он выказал также и силу самообладания, испытывается еще в два дальнейших года его характер. И лишь тогда, когда он и в этом отношении оказывается достойным, его принимают в братство.